Босх уже собирался закрывать дверцу, когда Брэмер его остановил. «Послушай, Гарри, мы оба знаем, что я не могу раскрыть тебе свой источник, но я могу сказать тебе, кто им не является. И ты должен заметить, что он не из тех, кого ты мог бы подозревать. Понимаешь? Если ты держал под подозрением Эдгара или Паунза, то это не они. Ты никогда не угадаешь, кто он, так что даже не трудись, понятно?» Босх только кивнул и захлопнул дверцу машины.